Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет 7, с личиком, побледневшим от слез. Тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече, я нагнулся к нему, спросив: «Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?» Он, всхлипывая, молчал, смотря из-под лобби и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало, его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности я не мог бросить ребенка. Тем более, что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Гладя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился. Он мог только поникать головой и плакать. «Дружок», — сказал я, решаясь постучать куда-нибудь в дом, чтобы подобрали ребенка, — «посиди здесь, я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму». Но, к моему удивлению, он крепко уцепился за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое. Он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я с внезапным подозрением рванул прочь руку. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. «Эй ты!» — закричал я, стремясь освободить руку. «Брось держать!» И я оттолкнул его. «Не плачь уже!» И также молча уставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз. Затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел. «Кто ты?» — угрожающе закричал я. Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом. Но я еще смотрел некоторое время по тому направлению с чувством укушенного. Затем опомнился и побежал с быстротой догоняющего трамвай. Дыхание сорвалось. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог. Бежал снова и, вновь задохнувшись, несся безумным шагом, резким как бег. Я уже был на Конно-Гвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады. «Но ведь это вы», — сказала она. «Как же я не узнала? Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны». Великая растерянность на величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же. Но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва. Милее было бы мне прийти к ней, туда. «Слушайте», — сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз, — «я спешу к вам. Еще не поздно». Она перебила, отводя меня в сторону за рукав. «Сейчас рано», — значительно сказала она. «Или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знаете, я вас люблю». Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты. Нежность сменилась тупостью. Взгляд остро метнулся и сам, страшно смеясь, я погрозил пальцем. «Нет, ты не обманешь меня», — сказал я. «Она там! Она теперь спит, и я ее разбужу! Прочь, гадина, кто бы ты ни была!» Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последний, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади, На мосту стояли рогатки. Вдали у противоположной стороны набережной дымил черный буксир, натягивая канат барки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить щелью, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был сторожами отчаянным бранным криком. Но лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели вод, я был уже далеко от них. Я бежал, пока не достиг ворот.